Тогда он третье условие. Сценарий пишет какой-то Болт. Кто такой Болт? У нас по Ленину полно специалистов. Шатров, например. Нет, только Болт, англичанин. Ну хорошо, на тебе Болт. Еще миллион валюты, тогда он четвертое условие. Крупскую будет играть Чурикова, а Инесса Арманд какая-то американская звезда. Дайна Китон. Ну, не наглец, а? Ну ладно, съели это, утвердили. Чего он, конечно, не ожидал. И тогда он последнее условие — отпустить в эмиграцию его тестя, артиста Герцианова. Но к этому мы как раз были готовы. Если, говорим, он себе ампулу зашьет от алкоголизма, пожалуйста, пусть едет. А алкашей мы не можем за рубеж выпускать, позориться. Ну, и деться ему некуда, верно? Все условия приняты. Даже тесть отпускаем. И что он тогда делает, как вы думаете, Аня? Анна пожала плечами. Какое ей дело до режиссера Кольцова? И не угадаете, в запой уходит. Можете себе представить? Сначала с этим Герциановым упивается так, что оба в отрезвитель попадают. Да еще его тестек какой-то сионистский спектакль устраивает в пивном баре. А потом Кольцо уже сам по себе каждый день в усмерть пьет во всех публичных местах, в Доме кино, в ВТО. Демонстративно, понимаете? Мол, как вы можете мне, алкашу, доверять фильм о Ленине? И действительно, как? А вот режиссер Авербах или, скажем, Аронович, они не пьющие. И выходит, мы опять возвращаемся к той же теме, Анечка. Кому из евреев мы можем доверять? В науке, в искусстве? Вы, я надеюсь, подумали над моей просьбой? К сожалению, я была занята всю неделю. «Аня, ну зачем вы со мной так?» Ангольский, как показалось Анне, даже искренне обиделся. «Со мной не надо в кошки-мышки играть. Тем более, что я-то про вас уже все знаю. Ну а если не все, то главное... Во-первых, вы деловая женщина. А во-вторых, адвокат с мгновенной реакцией. А при таких данных максимум времени, которое вам нужно было для решения, одна ночь». Могу поспорить, что еще неделю назад к утру у вас готов был ответ, а? Игольский долил бокал холодного вина. Я прав? Она усмехнулась, и да, и нет. Расшифруйте, пожалуйста. Нет, чего-чего, а этого ты от меня не дождешься, подумала Анна. Конечно, решение было принято к утру, а точнее еще раньше, на площади Пушкина. Но ответ нет, ответ я нашла для тебя только позавчера. А про какие новости вы мне сказали по телефону? Теперь усмехнулся Гольский. Но вас не переиграешь. Громыка бы таких, как вы, в помощники. Ладно, так и быть, хотя это и против моих правил, начинать с козырной карты, но ради вас, Анна Евгеньевна. Значит, слушайте, когда я в прошлый раз упомянул в нашем разговоре мистера Раппопорта, то вы, конечно, решили, что я вас пугаю, правда? Ну или шантажирую. Только честно, да или нет? Да, сказала Анна. Спасибо. За откровенность я имею в виду. Но вы ошиблись, дорогая моя. На самом деле это не был шантаж, а совсем другое. Только держитесь за стул, а то упадете от удивления. Итак, Гольский по-театральному сыграл голосом. Если вы, Анна Евгеньевна Сигал, сейчас, вот здесь, не сходя с этого места, согласитесь со мной сотрудничать, то Максим Раппопорт будет сидеть с вами здесь же, в этом же ресторане, не позднее, чем через месяц. И, глядя на изменившееся лицо Анны, добавил торжествующе. Вот какие новости я имел в виду. «Вы его арестовали?» — почти беззвучно произнесла Анна. И жуткие картины похищения Максима из Америки агентами мстительного КГБ пронеслись у нее в голове. «Господи, что за фантазия? Окститесь, Аня!» — всплеснул Гольский руками. «Черт возьми, вот что такое любящая русская женщина! Первым делом боится, что возлюбленный арестован!» «Это не женщина такая, Роман Михайлович», — тихо сказала Анна. «Это у нас страна такая». Изумленный ее дерзостью, он посмотрел ей в глаза.